модели все вы не буду падшим. Не ваш и не важно, милости не снискавши. Не будучи отважным, я дважды вдыхаю важным. Поймет не каждый, однажды увидев там швы, где вам не рад. Спешите мои номера, я не талант, увы, товарищ генерал. И даже не поэт, и поэтому буду краток. Листы тетрадок чисты, как мы когда-то. Наша вся жизнь путей много, пускай тупим. И не тупик, это всего ради поржать. Тут им сначала были рядом, сейчас же один, ребята. Давай как раньше, год 2009. Сегодня вы добры и выделили квоту. Пишу по нотам, я вот он, эй, вы чего там? И правда уже не смешно, ну хватит вам. Кому теперь писать мне письма в никуда? Давай рвите в клочья, будет даже проще. Жить без лишних прочих, даже лучше. Впрочем, этот дерзкий почерк пыльных обочин мы закрываем очи, короче, ставлю прочерк. Давай рвите в клочья, будет даже проще. Жить без лишних прочих, даже лучше. Впрочем, этот дерзкий почерк пыльных обочин мы закрываем очи, короче, ставлю прочерк. Я бы поднялся туда, но нет пути обратно. Наврать бы, жаль, не простите, я, увы, не брат вам в уныне. Правда, добра не добрали вовсе, все бесконечно. Переверните 8, кидает фразы на ветер, они творят дела. Школьные дети, не светит им удачный лад, как и обычный малым, видимо, таких навалом. Джонни, Эннами, Ливан, треки слад, тантала. И не вернуть назад, это одно запомни. Живете прошлым, я тоже рядом потонем. Потом меня вы упрекнете, что забыл напомнить. На кой мне быть одному, оборвалось натомнить. Не помогаете ни капли, а тянете вниз. Для вас важней тупой пикапы, не катит им дни, что без нормальной тусы лейбла и душных клубов, где туши нубов, сегодня рэп затушит грубо. Давай рвите в клочья, будет даже проще. Жить без лишних прочих, даже лучше. Впрочем, этот дерзкий почерк пыльных обочин мы закрываем очи, короче, ставлю прочерк. Давай рвите в клочья, будет даже проще. Жить без лишних прочих, даже лучше. Впрочем, этот дерзкий почерк пыльных обочин мы закрываем очи, короче, ставлю прочерк.